Глава вторая. Первый переход. Утром встали еще затемно. Я всю ночь ворочалась и спала урывками. Похоже, что девочкам тоже не спалось, так как мы столкнулись на кухне уже в 4 утра. «Почему не спишь?» — спросила меня Альба. «Не могу, сон не идет», — пожала плечами. «Ты-то и сама почему-то не в постели. Может, заварим вкусного отвара, да перекусим и будем дожидаться парней? Думаю, они тоже придут рано», — ответила ей. Альба согласилась. Приготовив себе завтрак, мы сидели на кухне, запивали отваром вкусные бутерброды и молчали. Каждый думал о своем. Даже не удивилась тому, что оказалась права. В 5 утра парни уже постучали к нам в двери. Все собрались как в поход. Я ребятам приблизительно рассказала, что брать с собой. У всех нас с собой были рюкзаки, напичканные разными вещами. От ножа и веревки до небольшого котелка. Еще не было и 6 утра, как мы все дружно зашагали в сторону Министерства магии. Но там, несмотря на раннее утро, нас уже ждали. Когда мы пришли, ребят отправили подписывать документы о неразглашении. И через 20 минут мы все встретились в портальном кабинете. Раз порталы так тщательно скрываются, то на весь регион был только один единственный, да и тот находился в одном из кабинетов министра магии. Адриан протянул мне красный плащ, фирменное отличие министерского сотрудника. Я же нахожусь в штате министерства, хоть и формально. Плащ пришлось надеть на себя. У меня в душе проснулась самая настоящая девочка. Поверх моего зеленого платья, опоясанного кожаным поясом, да красный плащ и с рыжими волосами смотрится вообще огонь. Удовлетворенно оценила свой внешний вид. Я с друзьями, Адриан, министр, глава совета правящих и какие-то 2 незнакомых парней, что отвечали за наше перемещение, собрались в портальном кабинете. Сейчас будем перемещаться на мою территорию. После будет водная, а затем начнем работать. Все готовы? – спросил глава совета. В ответ ему дружно закивали головами. Адриан подошел ко мне, взял за руку со словами: «Ты в первый раз перемещаешься, так проще и спокойнее». Я часто закивала в знак согласия, а на моем лице засияла такая радостно яркая улыбка от предвкушения сказки, которая сейчас произойдет. Порталами я не перемещалась, по крайней мере в сознании, так что сейчас я была в восторге от происходящего. Я смогу переместиться, прямо как в фильме, круто! От нетерпения даже немного приподнялась на носочках. Но вдруг улыбка резко слетела с моего лица. Я почувствовала, как меня кто-то схватил сзади за одежду и резко отбросил в сторону, аж искры посыпались из глаз. Рядом со мной стоял Михаэль. Увидев происходящее, его глаза расширились от ужаса, и он молниеносно уцепился за меня. Адриан же не отпустил моей руки, поэтому и было больно от резкого рывка. Прошел всего какой-то миг, и я уже падала на землю в лесу с высоты около 2 метров. Успела вовремя сориентироваться и приземлилась на согнутых ногах, сначала на носочки, перекатившись на пятку. Меня немного повело в бок, и я упала. «Как я здесь оказалась? Где остальные ребята? Что происходит?» Неторопливо встала, ощупала себя, вроде все цело. Рюкзак на месте, одежду не порвала. Осмотрелась. Вокруг никого, только густой лес. «О, нет, только не это! Неужели я непонятно где и совсем одна?» Громко простонала. И тут услышала Адриана. Он звал меня по имени. Обрадовавшись, поднялась с земли и помчалась на его голос. Адриан, тоже живой и невредимый, сидел на корточках перед Михаэлем, который, кстати говоря, был, видимо, без сознания. «Адриан, что происходит? Где мы?» «Предполагаю, что нам сбили направление при переходе через портал. Мы держались вместе, поэтому вместе сюда и попали. Думаю, что остальные смогли нормально пройти именно в то место, куда мы и должны были попасть изначально. А здесь только мы втроем». Михаэль глухо застонал. «Что с ним?» Адриан отошел, и я увидела, что у него на ноге рана, и на голове наливается большая шишка. Видимо, он неудачно приземлился при переносе. «Нужно смазать исцеляющей мазью Катарины и приготовить отвар для бодрости. Думаю, что идти нам придется долго, все-таки мы в лесу. Ненавижу лес. Надеюсь, здесь нет хищников. Нам же от них отбиваться будет совершенно нечем», — сказала Адриану. Адриан стоял неподвижно несколько секунд и потом тихо проговорил. «Странно. Что такое? Здесь не работает разговорный артефакт. Я не могу вызвать подмогу», — посмотрел он на меня. «Значит, как я и сказала, варим зелье и готовимся к походу. Мы набрали сухих веток, развели костер. Я подвесила над ним котелок с водой, которую пришлось вылить из наших фляг. Как вода закипела, бросила в нее листья и цветы растений. Нам повезло, что для отвара бодрости нужны простые травы. Их почти везде можно найти. Вот и сейчас я просто нарвала их, порезала ножом и кинула в котелок. Пока я готовила зелье, Адриан смазал раны Михаэля, и уже через 10 минут тот пришел в себя. «Что случилось? Тара, ты в порядке? Что с нами произошло?» Начал он сыпать вопросами. «Все в порядке. Вот, пей отвар, пока я буду тебе все рассказывать». Он послушно взял из моих рук чашку и принялся медленно пить. В это время я поведала все, к чему мы с Адрианом пришли. Выпив не спеша весь отвар, я очистила котелок травами и подвесила на рюкзак. «Предлагаю идти и искать выход из леса. Нет смысла здесь сидеть», — позвала парней. «Ты уже можешь идти?» — спросил Адриан у Михаэля, протянув тому руку. «Думаю, да», — опираясь на руку Адриана, встал. «Вроде бы все хорошо, никаких проблем, ничего не болит, я полон сил», — улыбнулся Михаэль. «Отлично, тогда идем», — сказала им. Пока шли, болтали, обсуждали произошедшее. «Интересно, а ребята смогли пи...» — начал говорить Михаэль и вдруг просто исчез. «Вот только шел с нами и тут взял, пропал». Я онемела от происходящего, посмотрела на Адриана громадными от ужаса глазами, обернулась вокруг себя, выглядывая Михаэля. Может, он просто глупо пошутил? Его нигде не было. «Михаэль!» — закричала на весь лес, вот только в ответ мне была тишина. «Адриан, что происходит?» Подскочила к нему и в панике ухватилась за одежду. «Реместиться. Как думаете?» Договорил свою фразу вдруг возникший из ниоткуда Михаэль. «Эй, вы чего? Тара, что с тобой?» Начал спрашивать Михаэль, глядя на нас. «Я знаю, где мы», — сказал громко Адриан, поднимая указательный палец вверх. «Это аномальная блуждающая зона в лесу. В этот лес никто никогда не заходит именно из-за этой аномалии. Она и глушит мои артефакты. В ней происходят временные перемещения на короткие дистанции. Выйти из нее довольно сложно, но возможно». Пока Адриан рассказывал нам об этом месте, я вдруг ощутила, как потеплело кольцо. «Ух ты, я кольцо чувствую!» — сказала им, демонстрируя руку. «Оно греется!» — смотрела на него озадаченно. «Раз так, давай искать. Оно должно нас привести к нужному месту». Вытянула руку вперед и пошла, ориентируясь на то, как нагревалось или, наоборот, остывало кольцо. Спустя пару часов путешествия мы пришли на какой-то пригорок. Кольцо привело именно к нему. Не сразу поняли, что именно там нам нужно было делать. Ходили кругами и пытались понять, что именно от нас хотят, пока Михаил не предложил. «А давайте будем копать, может, оно там спрятано?» И правда, достав из рюкзака складную лопату, кольцо снова потянуло меня. Видимо, на этот раз покажет, где нужно копать. Шагая вокруг этого пригорка и ориентируясь на кольцо, ворчала себе под нос. «Поди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. А если не найду? Ведь кроме меня никто ничего не видит. Это так жутко, вся эта ответственность давит на меня. Зачем мне вообще это надо? Сидела бы себе в академии, варила зелье, занималась травками. Или еще лучше, вернулась бы в лавку, к Миродию и помогала ему». «Ну как, получается?» — отвлек меня от мысли Михаэль. «Если бы получилось, ты бы уже знал об этом», — огрызнулась в ответ. Про себя подумала, что это удобное колечко и даже в аномальной зоне работает. Куда ведет, туда и иди. И вдруг резко ощутила, что оно перестало греться. «Похоже, сюда!» — позвала парней и начала копать там, где стояла. Через час раскопок мы наткнулись на дверь, прямо в земле. Она вела под землю. «Вот это да! Это, похоже, не просто пригорок, как бы здесь клад не закопали. Представляете, это ведь аномальная зона, сюда никто не попадает. Мы нашли это место только благодаря кольцу, а простому человеку, скорее всего, вообще найти нереально». «Думаю, ты права, давайте откопаем до конца и посмотрим, что там», — предложил Михаэль. Хоть мы уже и устали, но спустя еще 15 минут полностью откопали дверь. Ну, конечно же, она была закрыта. «Как открывать будем?» — спросила у парней. «Может, лопатой постучать? Она от старости сама и отвалится», — предположил Михаэль, почесывая затылок. «Ты серьезно?» Посмотрела на него с удивлением. Ответить Мих не успел, так как я уставилась на дверь, поскольку вдруг по ее периметру прошло свечение, и на ней появились слова. «Обалдеть! Вы тоже это видите?» спросила у них. «Тара, для нас ничего не изменилось. Что ты видишь?» — спросил Адриан. Посмотрела на него недоверчиво. Он был серьезен, видимо, и правда не видит. «Там текст. Подождите, сейчас попробую прочитать». Подошла ближе и начала разбирать написанные слова, произнося их вслух. «Отбрось сомнения, видящее». После последнего сказанного слова в двери громко щелкнул замок. Мы услышали звук отодвигаемого засова, и она открылась. «Ух ты, вот это магия!» — воскликнула я. «Да, и похоже, что это магия именно видящей. Больше чем уверен, что без тебя мы бы не смогли сюда попасть», — сказал Михаэль. Парни отворили дверь шире, за ней скрывался неширокий коридор и затем лестница, которая уходила далеко вглубь под землю. Вдоль стен засветились неяркие магические огоньки, освещая проход по коридору. «Как это круто!» — удивилась я. «Идем?» — спросил Михаэль. «Ага», — согласилась с ним. «Я пойду первым», — сказал Адриан и, обойдя нас, начал спускаться по лестнице. Я пошла следующей, а Михаэль замыкал движение. Магические огоньки освещали путь только там, где мы шли на пару метров от нас, а как только мы проходили, они потухали. Всю дорогу я завороженно на них смотрела, в какой-то миг даже протянула руку, чтобы коснуться одного из них. Но Адриан предостерег меня от этой глупости. «У тебя что, глаза на затылке, что ли? Как ты увидел?» — спросила его. Он только усмехнулся в ответ. Наконец мы спустились к площадке, на которой тоже была дверь. Только в отличие от предыдущей, она была самой обычной, из толстого металла. Отворив ее, мы все встали как вкопанные. «Это же склеп! Как жутко-то!» — поежилась я. В комнате на постаменте стоял самый настоящий саркофаг. Осторожно подойдя к нему, стали думать, как открыть. Кроме саркофага в этом помещении ничего не было, значит, именно он является нашей целью. Парни попытались сдвинуть крышку с места, но все попытки ни к чему не привели. Я подошла ближе, хотела им помочь, положила руки на крышку саркофага, и вдруг по нему, так же, как и по двери сверху, стали проявляться слова. «Забирая часть меня, сохрани мир», — прочитала я. Крышка сдвинулась, и мы увидели то, чего совсем не ожидали.